Глава 13. Ку-ку, фью-фью и чик-чирик. Есть люди, которые не могут кричать, даже когда обстоятельства вынуждают их поднять крик. Любой кадровый сержант расскажет вам о таких. Во всех прочих отношениях это прекрасные солдаты. Но если нужно проткнуть штыком соломенное чучело, они не издадут ни звука. Ничего похожего на воинственный клич. Когда они вяло пытаются крикнуть «Убью!», то кажется, что они тут же добавляют «Если вы не против». Нельзя сказать, что в этих людях не заложено инстинктивное чувство ненависти, что они начисто лишены первобытной жажды крови. Нет, они просто слишком хорошо воспитаны, слишком хорошо научились держать себя в руках и поэтому не испытывают безудержной ярости в чистом виде. Может быть, ярость прорвется однажды в настоящем бою, а может и нет. Может быть, уже ничто не заставит их потерять контроль над собой. Существуют побуждения куда более глубинные, имеющие более серьезное значение для выживания, нежели ненависть и мстительность. Но и тут то же самое. Их удается придушить, загнать под покровы воспитания и благоприобретенного способа выражения чувств. Их могут высвободить лишь чрезвычайные обстоятельства. Джереми Орвелл был в высшей степени воспитанным человеком. Правда, за последние 7 лет он в значительной мере освободился от условностей. Однако ничто не затронуло в нем устоев и не истребило основ воспитания. По крайней мере, так было до самого последнего времени. До тех пор, пока события не вынудили его поставить свою жажду мести над стремлением к личному счастью и безопасности. Начало было положено. И вот он стоял возле Блоссом, невидимый в темноте, с невидимым топором в руке, и слушал душераздирающие вопли, которые страх исторг из ее груди. И в нем поднималось самое глубинное, первозданное чувство, чувство любви. Оно охватило его. Оно разбило вдребезги все его воспитание, и, уронив оружие, он упал на колени и стал целовать ее юное тело, важнее и прекраснее которого в этот миг не было на свете. «Блоссом!» — вне себя от счастья воскликнул он. «О, Блоссом! Блоссом!» — продолжал повторять Орвилл совершенно бездумно. «Джереми, это вы? Боже мой, я решила, что это он! Он перебил ее!» «Господи, как я мог! Разве я мог любить ее, бесплотный призрак, когда рядом была ты? Прости меня! Простишь? Ты сможешь простить меня?» Она ничего не понимала. «Простить вас?» Она смеялась и плакала. Они наговорили друг другу много такого, во что не имело смысла вникать. И не стоило беспокоиться о значении слов и стараться выяснить что-то сверх неожиданного, хотя и очевидного факта. Они любили друг друга. Стремительный взлет лишь невинных ребяческих увлечений. Подлинная страсть набирает высоту постепенно, неторопливо. Орвиллу и Блоссом не дано было испытать долгих счастливых часов, дарящих наслаждение взором, когда глядишь друг другу в глаза и не можешь наглядеться. Темнота, впрочем, явление двоякое. Сколько украла, столько и возместила. Они беспечно развлекались словами. Они медлили и тянули время. Они плели романтическую чушь из лексикона легкомысленных школьниц. Они говорили друг другу избитые нежные слова. Ничего подобного у Орвилла не было в ходу с Джеки Уити. Умудренная опытом, та предпочитала, чтобы его ласки сопровождались выражениями попроще. И все эти «милые», «любимые» и «мои единственные» были в их устах выражением философии любви, точным, как арифметика, и тонким, как абсолютно музыкальный слух. В конце концов, как и следовало ожидать, кое в каких высказываниях здравого смысла оказалось больше, чем в поэзии, и безмятежное, незамутненное уединение любви было нарушено. Так неподвижную гладь тихого пруда разбивают брошенные в воду камешки. «Меня, наверное, ищут», — сказала Блоссом. «Я должна им кое-что рассказать». «Знаю. Я слышала, как ты говорила с Элис». «Значит, ты слышал, что она сказала про нас? Папа хотел, чтобы так было. Он как раз собирался...» «Да, знаю». «А Нейл?» «Я все знаю. Пусть тебя это больше не волнует». Он поцеловал мягкую мочку склоненного к нему уха. «И не будем об этом. Все, что нужно, будет сделано, только попозже». Вдруг она оттолкнула его. «Нет, Джереми. Послушай, давай уйдем куда-нибудь. Подальше от них, ото всех. От всей этой ненависти, от всей этой зависти. Куда-нибудь, где они нас никогда не найдут. Будем, как Адам и Ева. Придумаем зверям новые имена. Весь целый мир вокруг...» Она запнулась, осознав, что за мир был вокруг. Она протянула руку, чтобы снова притянуть Орвилла к себе и еще хоть ненадолго отрешиться от всего, что их окружало. Но вместо живого тепла пальцы ее ощутили мертвенный холод сломанного бедра Элис. Чей-то голос окликнул ее. Это был не Орвилл. «Ну вот», — прошептала она, — «неужели все кончено?» «Это уже не может кончиться», — пообещал Орвилл, помогая ей подняться на ноги. «У нас все впереди. Жизнь продолжается, и так будет всегда. Уж в моем-то возрасте пора бы это знать». Она засмеялась и крикнула так, чтобы всему свету было слышно. «Эй, там! Мы здесь, внизу! Убирайся отсюда, кто бы ты ни был! Без вас обойдемся! Выберемся как-нибудь сами!» Но в клубине с бокового коридора уже входил отыскавший их Бадди. «С кем это ты?» — спросил он. «Это вы, Орвилл? Мозги бы вам вышибить за ваши фокусы! Вы что, не знаете, что старик умер? Нашли время волочиться и играть в прятки, черт бы вас побрал!» «Ты не понял, Бадди, тут нет ничего дурного. Мы с Орвиллом любим друг друга». «Как же, как же! Все я прекрасно понял. Я с ним потом поговорю, с глазу на глаз. Надеюсь, я успел явиться до того, как он потребовал доказательств твоей любви. Ради бога, Орвилл, одумайтесь! Ребенку всего 14 лет, она вам в дочери годится, а судя по вашей прыти, так и во внучке». «Бадди, это вовсе не так», — запротестовала Блоссом. «Отец так хотел. Он сказал об этом Элис, а потом...» Пробираясь в потьмах на их голоса, Бадди споткнулся о мертвое тело. «Какого черта? Кто это?» «Это Элис. Ты только послушай». Блоссом разразилась нервными рыданиями, в которых смешалось горе, боль и отчаяние. «Сядьте», — сказал Орвилл, — «и заткнитесь хоть на минуту. Вас занесло далеко, да не туда. Вы торопитесь с выводами, а между тем многого не знаете. Нет, будьте мужчиной, выслушайте». Через некоторое время Орвилл подвел черту под своим рассказом. «Таким образом, вопрос не в том, как поступить с Нейлом, а кому предстоит это сделать. Не думаю, что мне следует брать на себя руководство оставшимися людьми, и вам не советую. Мне лично никогда не импонировала манера вашего родителя по своему произволу быть и прокурором, и судьей, и присяжными в одном лице. Это, конечно, большая честь, что он избрал меня своим преемником, но я бы от этой чести предпочел уклониться. Дальше надо действовать сообща». «Согласен. Если бы мне пришлось выполнить... в общем, поступить с Нейлом, как он того заслуживает, то я уверен, вы сказали бы, что это сведение личных счетов. А это не так. Мне от него больше ничего не нужно. Абсолютно ничего. У меня единственное желание — как можно скорее вернуться к Мэриэн и моему мальчику. Тогда остается решить, как найти остальных. Мы с Блоссом можем не появляться до тех пор, пока все не утрясется. Этот калиф на час днем будет хозяйничать. Но захочет же он спать хоть когда-нибудь. И вот тогда-то самое время освободить его от должности». «Отлично. Теперь пошли. Только не стоит возвращаться по моей веревке. Этак мы угодим Нейлу прямо в лапы. Лучше пойдем вашей дорогой и заберемся по веткам. Так безопаснее. Мы, по крайней мере, на него не наткнемся. Если Блоссом сможет, я не возражаю». «Нет, вы подумайте. Ты какой-то чудной, Джереми. Я же карабкаюсь по этим штукам вдвое быстрее 35-летнего старикашки, в котором весу фунтов 200». Бадди послышался звук поцелуя, и он неодобрительно скривил губы. Теоретически он был согласен со всем, что сказал Орвилл в свое оправдание. Да, времена переменились, и ранние браки теперь в порядке вещей. Так даже лучше, чем по старинке, да. Орвилл, безусловно, из всех оставшихся в живых мужчин самый достойный и подходящий человек. Это соображение высказала Блоссом. Да, на этот союз они получили благословение Андерсона, хотя и посмертная. И все же, несмотря на все убедительные доводы, не лежала у него к этому душа. И все тут. Ведь она дитя еще. Совсем ребенок, говорил он себе. Рядом с этим неопровержимым, по его мнению, фактом, все их рассуждения выглядели такими же притянутыми за уши и далекими от жизни, как кажущееся верным доказательство вечного отставания бедняги Ахилла в его нескончаемом состязании с черепахой. Тем не менее, ему пришлось проглотить свое недовольство. Так дети проглатывают осточертевшую овощную рагу, чтобы поскорее выскочить из-за стола и умчаться по своим куда более важным делам. «Ну, вперед!» — скомандовал он. Для того, чтобы вернуться в главный корень, по которому спускалась Блоссом, а за ней и Орвилл, нужно было сделать крюк, пройдя немного по коридору, из которого появился Бадди. Требовалось резко свернуть в очередное ответвление корня, такое узкое, что даже ползти по нему было нелегко. Но это было только начало. Карабкаясь по вертикальному корню, они столкнулись с новыми трудностями. Спутанные ветки, по которым они рассчитывали подняться, неожиданно оказались сплошь покрыты какой-то слизистой пленкой. Опоры рукам не было. Стараясь ухватиться за ветки, они не могли удержаться и соскальзывали. Только в местах соединения ветвей, там, где были узлы, образующие нечто вроде стремени, как и вся корневая система, извилистые стебли бесконечно перетекали друг в друга. Можно было кое-как уцепиться, но никакой уверенности в том, что впереди, на достаточной высоте окажется такой же узел, не было. Им то и дело приходилось отступать и вновь начинать восхождение по другим веткам, уже чуть в стороне. Еще труднее было удержаться в этом стремени ногами. Несмотря на то, что они были боссы, цепкости им явно не хватало. Впечатление было такое, будто они лезут по смазанной жиром веревочной лестнице, у которой оборваны ступеньки. «Это же чистое самоубийство! Чего мы добьемся, если в конце концов расшибемся в лепешку?» Вопрос Бадди звучал чисто риторически, особенно после того, как пальцы его соскользнули в очередной раз, и он действительно едва не сорвался. «Понятия не имею, откуда текут эти помои, но что-то незаметно, чтобы они собирались это занятие прекратить. Между прочим, чем выше мы забираемся, тем больше вероятности сломать себе шею, ежели сорвешься. Не вернуться ли нам, пока не поздно? И не пойти ли все-таки по моей веревке? Во-первых, мы можем и не нарваться на Нейла, а во-вторых, даже если мы и встретим его, совсем не обязательно докладывать, что мы в курсе тех дел, о которых он нас извещать не собирался. Я бы рискнул 5-10 минут побыть в его обществе, вместо того, чтобы еще сотню ярдов карабкаться по этой сальной трубе». Согласившись, что в этом есть резон, они вернулись назад, в клубень. Спускаться было много легче, все равно, что съезжать по пожарному шесту. Двигаясь по веревке Бадди вверх по пологому склону, они обратили внимание на то, что и здесь ветки были скользкие. Под босыми ногами ощущалась та же слизь. Ощупав поверхность корня под ветками, Орвилл обнаружил, что слизь сбегает под уклон ручейком. «Как вы думаете, что это такое?» — недоумевал Бадди. «Думаю, что пришла весна», — ответил Орвилл. «А это сок! Ну, конечно! Теперь я узнаю его и по запаху, и на ощупь. Мне ли не знать этот запах?» «Весна!» — воскликнула Блоссом. «Значит, мы сможем вернуться!» Счастье заразительно, а влюбленная молодость счастлива независимо ни от чего. И Орвиллу вспомнили строчки, которые он тут же пропел. «Весна! Волшебница весна! Опять везде царит она! И все торопится, цветет, кружится в танце хоровод. Уж холода не обжигают, и птички песни распевают. Ку-ку, фью-фью и чик-чирик». «Какие славные стихи!» — сказала Блоссом, хватая и крепко стискивая его руку. «Чушь какая!» — прыснул Бадди. «Ку-ку, фью-фью и чик-чирик». И все трое весело расхохотались. Казалось, над ними снова уже засияло солнце. И стоило кому-то из них повторить дурацкий припев старой песенки, которую распевали в дедовские времена, как они опять принимались хохотать. В 2000 футов у них над головой оживающая земля нежилась в лучах яркого солнца, которое и правда перешагнуло заветный порог. День весеннего равноденствия миновал. Последние клочья снега еще не растаяли на каменистых склонах, а растения уже развернули листья, подставляя их свету и теплу, и без лишней суеты принялись за дело. Зажили прежней жизнью, такой полнокровной, как будто только вчера еще был октябрь. Если не считать щелчков, которые, раскрываясь, издавали листья, растения управились с этим в течение дня. Весна пришла бесшумно. Птиц не было, а значит, некому было щебетать и чирикать. Голодный зов листьев отозвался в высушенных черенках и стеблях, переживших морозную северную зиму. Его услышали корни, и оттуда из недр бурлящий питательный сок хлынул наверх по мириадам тончайших капилляров. Даже там, где эти кровеносные сосуды были уничтожены вторжением людей, сок продолжал струиться и разливаться по ветвям, выстилавшим стенки корней изнутри. По мере того, как наполнялись артерии пробуждающегося растения, струйки сока сливались в ручейки, а те постепенно превращались в небольшие потоки, заливавшие корни до самой глубины. Начиналось что-то вроде половодья. Там, где сохранилась нетронутая сетка капилляров, они втягивали влагу, проникавшую в корень, и она бежала по ним, как по трубам. Но там, где паутина была порвана, сок, как вода в реке, все пребывало и разливался по корням, как талый снег по водостокам в внезапную мартовскую оттепель. Теперь клубни плодов, годами набиравшие силу, окончательно созревали и обретали, подобно земным плодам, осеннюю роскошь. Их воздушная сердцевина, напоследок напоенная свежестью, влившейся сверху, уплотнилась и стала похожа на взбитые белки. В обоих полушариях растения доживали свой долгий срок, их сезон подходил к концу. То тут, то там, на определенном расстоянии друг от друга, с весеннего неба на озеленеющую землю спускались сверкающие сфероиды, такие огромные, что, приземляясь, каждый подминал своим колоссальным брюхом несколько растений. Если взглянуть на эту картину издалека, то пейзаж напоминал заросшую клевером клумбу, по которой разбросаны серые баскетбольные мячи. Эти мячи сначала часами грелись на солнце, потом из сотен мелких скважин в основании корпуса выбрасывали тонкие разведочные щупальца, каждая из которых тянулась к ближайшему растению и аккуратными, мелкими и точными движениями ввинчивалась в древесину ствола, а затем проникала в полость находившегося под ним корня. После того, как было высверлено достаточное отверстие, ресничка щупальца вновь убиралась внутрь серого баскетбольного мяча. Приближался срок жатвы. Нейл трижды обошел круг из веревки, в котором замышлял подстроить ловушку Бадди. Он уже начал с тоской замечать, что попался в собственные сети, хотя уразуметь, как же это случилось, не мог. Но вот, как он опасался, послышался голос Бадди. Он возвращался оттуда, куда ушел. И с ним возвращались Орвилл и Блоссом. Они все громко смеялись. Над ним, что ли? Надо было бы спрятаться, да некуда. К тому же он вовсе не хотел прятаться от Блоссом. Пришлось обнаружить себя. «Эй, там!» Смех прекратился. «Что ты делаешь здесь?» — спросил Бадди. «Понимаешь, вот эта веревка как-то... Нет, это тоже не та!» Чем больше он говорил, тем больше путался, и Бадди начинал терять терпение. «Да ладно, наплевать! Пошли! Я нашел Блоссом! И Орвилла тоже! Теперь надо собрать остальных! Весна пришла! Заметил слизь? А это что?» Он добрался до того места, где конец его веревки был привязан к ее середине. «Постой, это же не тот перекресток, где мы с тобой разошлись! Если бы я хоть раз прошел по такому узкому месту, то непременно запомнил бы его!» Нейл не знал, куда деваться. Он бы с радостью долбанул своего слишком шустрого братца по башке. Это желание его прям-таки распирало. А заодно пристрелил бы Орвилла, просто взял бы, да и вышиб ему мозги, и дело с концом. Но при Блоссом это было бы как-то нехорошо. Он почувствовал, что она может его не понять. И потом, если ты заблудился, то самое главное — невредимым вернуться домой. А уж когда ты окажешься дома, в безопасности, вещи встанут на свои места, и не будет такой путаницы в голове, как теперь, когда и дороги-то назад не найти. Бадди, Орвилл и Блоссом о чем-то пошептались между собой. И Бадди спросил. «Слушай, Нейл, а ты не...» «Не, я вообще не знаю, как... Ну, как это так получилось? Я тут ни при чем!» «Ну ты и дубина!» Бадди опять расхохотался. «Знаешь, наверное, если бы тебе понадобилось отпилить сук, то, клянусь, ты бы сел на него не с той стороны. Ты же завязал мою веревку кольцом, так ведь?» «Не, Бадди, видит Бог, нет. Я ж говорил, я сам не знаю, как...» «И ты, конечно, забыл притащить свою веревку, чтобы самому выбраться отсюда. О, Нейл, как это у тебя всегда получается? За что бы ты ни брался?» Орвилл и Блоссом тоже не удержались от смеха. «Ох, Нейл!» — восклицала Блоссом. «Ох, Нейл!» Ему стало легче от того, что он услышал, как она зовет его по имени. Так весело и так непринужденно. Он расслабился и тоже принялся смеяться вместе со всеми. Слава богу, шутка пришлась кстати. Он выкрутился. Удивительно, но Бадди и Орвилл вроде не собирались с ним скандалить. Понимали, наверное, что им же хуже будет. «Все-таки надо бы поискать верную дорогу да выбраться отсюда», — со вздохом сказал Орвилл, когда они всласть насмеялись. «Нейл, может быть, ты поведешь нас?» «Нет», — ответил тот снова мрачнее и на всякий случай проверяя, на месте ли кобура с пистолетом. «Хотя я и главный, но пойду замыкающим». Час спустя они уткнулись в тупик и поняли, что заблудились окончательно. Если им попадались полости, затянутые сетью капилляров, то разорвать их, как прежде, одним движением руки уже не удавалось. Наполненные соком сосуды раздулись и стали упругими. Проползти по тесным коридорам таким образом стало не легче, чем пройти сквозь игольное ушко. Поэтому им не оставалось ничего иного, как и не сходить с тропы, уже однажды пройденной. Спасибо Андерсону за его ежедневные вылазки, ибо таких троп оказалось довольно много. Даже слишком много. Орвилл подвел итог их блужданиям. «Таким путем мы опять попадем в подвал, мои дорогие. А чтобы подняться на первый этаж, придется пересесть в другой лифт». «Что ты сказал?» — неожиданно рявкнул Нейл. «Я сказал...» «Да я все слышал! Я запрещаю так выражаться, ясно? Не забывай, кто тут начальник, усек!» «О чем ты, Нейл? Как выражаться?» — в недоумении спросила Блоссом. «Не сметь говорить, мои дорогие!» — буквально завизжал Нейл. Он был из той породы людей, которые начинают орать, едва только сложится подходящая обстановка. Он не был отягощен воспитанием, и где-то у самой поверхности его нехитрого существа билась первобытная стихия, ежеминутно готовая вырваться наружу.